Баба-Яга. По мотивам русской народной сказки. Жили-были дед да баба, потом дед овдовел и женился на другой женщине, а от первой жены осталась у него девочка. Злая мачеха ее не взлюбила, все думала, как бы вовсе извести. Раз отец уехал в город, а мачеха и говорит девочке: «Поди к своей тетке, моей сестре, попроси у нее иголочку и ниточку, тебе рубашку сшить». А тетка эта была Баба-Яга. Не посмела девочка отказаться, да прежде зашла к своей родной тетке. «Здравствуй, тетушка! Мачеха послала меня к своей сестре попросить иголочку и ниточку. Хочет мне рубашку сшить». Та ее и научает: «Дам тебя, племянушка, будет березка в глаза стегать. Ты ее ленточкой перевяжи. Там ворота будут скрипеть и хлопать. Ты подлим под пяточки маслица. Там тебя собаки захотят съесть. Ты им хлебца брось. Там тебя кот будет царапать, ты ему мяса дай». Пошла девочка к Бабе-Яге. Видит, стоит избушка, а в ней сидит Баба-Яга и ткет. «Здравствуй, тетушка! Меня матушка послала попросить у тебя иголочку и ниточку, мне рубашку сшить». «Хорошо, садись, покуда ткать». Вот девочка села за станок, а Баба-Яга вышла и говорит своей работнице: «Ступай, истопи баню, да вымой девчонку хорошенько. Я хочу ею позавтракать». Испугалась девочка и просит работницу: «Милая работница, ты не столько дрова поджигай, сколько водой заливай, а воду решетом носи». И дала ей платочек. Баба-Яга дожидается. Подошла она к окну и спрашивает: «Ткешь ли, племянушка? Ткешь ли, милая?» «Тку, тетушка, тку, милая». Баба-Яга отошла, а девочка дала коту мясца и спрашивает: «Милый котик, как мне уйти отсюда?» «Вот тебе гребешок и полотенце», — говорит кот. «Возьми их и беги скорей. Как заслышишь, что Баба-Яга тебя догоняет, брось полотенце, сделается широкая река. Если Баба-Яга перейдет через реку и опять станет догонять тебя, брось гребешок. Станет дремучий лес, сквозь него она уж не проберется». Девочка взяла полотенце и гребешок и побежала. На дворе собаки хотели ее искусать, она бросила им хлебца. и они пропустили девочку. Ворота хотели захлопнуться. Она подлила им под пяточки маслица, и они ее пропустили. Березка хотела ей глаза выстегать. Она ее ленточкой перевязала, и та ее пропустила. Воротилась баба-яга в избу, увидела, что девочки нет, и давай кота ругать, почему девочку выпустил. «Я тебе сколько служу?» — говорит кот. «Ты мне косточки не дала, а она мне мясца дала». Баба-яга накинулась на собак, на ворота, на березку и на работницу. Давай всех ругать и колотить. Собаки говорят ей: «Мы тебе сколько служим? Ты нам горелой корочки не бросила, а она нам хлебца дала». Ворота говорят: «Мы тебе сколько служим? Ты нам водицы под пяточки не подлила, а она нам маслица подлила». Березка говорит: «Я тебе сколько служу? Ты мне ниточки пожалела, а она меня ленточкой перевязала». Работница говорит: «Я тебе сколько служу? Ты мне тряпочки не подарила, а она мне лоточек дала». Пуще прежнего рассердилась баба-яга, села поскорей в ступу и пустилась в погоню за девочкой. Девочка слышит, что баба-яга за ней гонится, и уж близко взяла и бросила полотенце. Сделалась река широкая. Баба-яга приехала к реке и от злости зубами заскрипела. Вратилась домой, взяла своих быков и пригнала к реке. Быки выпили всю реку дочиста. Опять спустилась старуха в погоню. Девочка слышит, что баба-яга близко. Бросила гребешок. Сделался лес дремучий. Баба-яга стала его грызть, но сколько ни старалась, не могла прогрызть и вратилась назад. Прибежала девочка домой, а там уж отец ее дожидается. «Где же ты была, дочка?» — спрашивает отец. «Ах, батюшка!» — говорит она. «Меня матушка посылала к своей сестре, бабе-яге, попросить иголочку с ниточкой, а та съесть меня хотела». «Дед, как узнал все это, рассердился на жену и выгнал ее. А сам с дочкой стал жить-поживать, да добра наживать».